Глава 27. Алина. Расспрашивать об отношениях между Катей и Марком я считаю верхом неприличия. Тем более, что он уже объяснил свою позицию по данному вопросу. Поэтому мы переводим разговор на другую тему. Марк неожиданно признается, что последний год думал о детях. Но какие могут быть дети без матери? «Эта женщина может родить для себя», — смеется. «И родить, по сути, от кого угодно. А вот мужчина...» — мотает головой. «Тут уже подлость природы. Чтобы появился на свет ребенок, нам приходится договариваться с понравившейся девушкой. И просто провести одну ночь в данном случае недостаточно. Как говорится, нужны гарантии». Марк это произносит с иронией, и мы вместе смеемся. Мне хорошо с ним. Настроение блеск. И ведь я подумать не могла, что мне может понравиться общество представителя сильного пола. Не потому что я считаю, что мужчины лишние в этом мире. Нет. Я не ярая феминистка или мужененавистница. Просто мне не встречались мужчины, с которыми мне бы хотелось проводить время. Может, потому что в тех краях, в которых я выросла, они не были особенно галантны. Скорее всего, дело в окружении. Конечно, папа любит маму и всегда ее старался баловать. Они редко ругались и, правда, обожали друг друга. И раньше, и сейчас. Но большинство окружающих меня парней... О, нет. Это вовсе не принцы. Я боялась сближаться с кем-либо. Все представители противоположного пола мне казались грубыми, вульгарными. Да и все, что им нужно было от девушек, — это интимная близость. Нет, я не ханжа. Но так сложилось, что у меня не получалось встретить парня, который бы меня по-настоящему выслушал, и с кем бы я чувствовала себя расслабленно и уютно. А тут... Я понимаю, природа жестока. Улыбаюсь. Но и человек вносит свои коррективы. Посмотри на мою беременность. Это называется телега впереди лошади. Кивает. Но мне кажется, что в нашем случае ситуация не так уж и печальна. Почему? Вскидываю брови. Потому что современные девушки больше увлекаются карьерой и учебой, а не семьей. Подмигивает. И сильно упускают не менее важную часть жизни. Чтобы девушка увлеклась семьей, у нее должен быть надежный муж или надежная семья. А если посмотреть статистику, то... Грустно усмехаюсь. Ты сильно удивишься, когда узнаешь, сколько сейчас долгов по алиментам. Тебя не переспорить. Марк отвечает это с улыбкой, правда, с некоторым сожалением. Но поверь мне на слово, не все мужчины оставляют своих жен в сложном положении. Более того, можно ведь жить вместе долго и счастливо. Такое бывает в основном в сказках. Не только. Последнюю фразу Марк произносит без улыбки. Максимально серьезно. Однако дальше разговор уже переходит на шутливые темы. Мы прекрасно проводим вечер. Мы много смеемся и обсуждаем все на свете. А я понимаю, что мы, кажется, сближаемся. Печально, что я наивная. У меня практически нет никакого опыта. Я даже понять не могу, нравлюсь ли Марку. Мне хотелось бы нравиться. Однако на мой мысленный вопрос быстро приходит вполне себе четкий ответ. В этот раз Марк, усадив меня на заднее сиденье машины и устроившись рядом, произносит. «Алина, я хотел бы предложить нам быть не просто деловыми партнерами и не просто друзьями. Я хотел бы встречаться с тобой». Я аж замираю. Быть того не может. Мне и предлагает встречаться этот миллионер? Почему? Надо ли говорить, что я мгновенно теряюсь? Я, но не он. Марк готов к подобной реакции. Он мягко берет меня за руку и притягивает к себе. Я не сопротивляюсь. Наоборот, замираю, чувствуя дрожь во всем теле. Мне жарко и холодно одновременно. Марк кладет ладонь на мой затылок, чуть надавливая, а второй ладонью привлекает за талию к себе и... Я чувствую поцелуй, от которого мне так хорошо, что я и не думаю возмущаться. Я согласна. Правда, только на поцелуй. Ничего другого пока что ни-ни. Поцеловав Марка, я отодвигаюсь назад и удобно усаживаюсь. Я и не заметила, что машина уже медленно выезжает на трассу. Кстати, в этот раз мы не в джипе, а в каком-то другом автомобиле. И между нами и водителем темная занавеска. Я знала, что такая штука существует, но всегда задавалась вопросом «зачем?». Теперь понятно. «Ты будешь со мной встречаться?» Так как я на вопрос не ответила, Марк решает, что стоит его повторить. «Не знаю. Я и правда в тупике от ситуации. Конечно, я поддалась эмоциям и поцеловалась, но все-таки отношения — это очень серьезно. Хотя куда уж серьезнее, если у вас уже общий ребенок. Так и думал, что ты растеряешься». В голосе Марка нет ни обиды, ни вражды. Он очень верно интерпретирует мой ответ, что меня заметно успокаивает. «Тогда дай мне время, чтобы я определилась. Для меня это все очень серьезно. «Даю», — кивает. Я смотрю на его красивый профиль, и мне приходит в голову, что, может, зря я вся такая нерешительная. Может, надо сразу соглашаться, пока предлагают? И пока я думаю, автомобиль паркуется возле моего подъезда. Я уже привычно берусь за ручку двери, чтобы подняться и отправиться к себе наверх, но Марк выскакивает вместе со мной. «Я тебя провожу до квартиры». Он берет меня за руку, и я с удовольствием ощущаю свои пальцы в его горячей руке. Мы вместе идем к двери подъезда, как вдруг перед нами выскакивает какая-то девушка. Она буквально вырастает перед нами посреди дороги и громко заявляет вместо приветствия: «Марк, ты мне что, изменять надумал?»